Глава 32. «Ёпта!» — вырвалось у Славика, глядящего в стеклянное оконце на двери палаты. Бурно ответила я между двух зомби, Светиком и папой. Они по-прежнему не позволяли мне ни встать, ни шелохнуться. Славик обернулся, моргнул. Потом достал из пакета зеркало, как для бритья, поднес ко мне. Спросила я, имея в виду. «Да мне пофиг, как я выгляжу сейчас, даже если у меня каплуны в волосах. Тьфу, колтуны! Зачем это?» Но тут он приблизил камеру смартфона и ослепил меня вспышкой. В зеркальце отразилась моя искорюженная физиономия. «Здрасте». «Сдурел, что ли?» — возмутилась я. «Ага, работает», — кивнул Славик. И проделал то же самое с папой и Светиком. Те заморгали, ничего не понимая. Хватку ослабили, но сознание в глазах не прибавилось. «Их, видимо, сильнее прошибло», — сказал Славик и махнул рукой. «Ладно, потом». Я вскочила. «Как тебе удалось?» «Да, решил проверить поляризацию отражения электромагнитных волн в совокупности с законом Снеллиуса. Ведь магия и гипноз, как я понимаю, это волновое воздействие на мозг, а электромагнитные импульсы...» «Ой, все!» Перебила я его и бросилась к двери в палату. «Заперто, черт!» Славик ткнул пальцем в стеклянное окошечко. «Глянь!» Я подлетела, чтобы было виднее, и застыла. Как и докторша внутри. Вот у кого волосы дыбом стояли, как у ежика, в которого молния попала. Иранда и Аргар лежали параллельно на больничных кроватях с приподнятым изголовьем, соединенные капельницей для переливания крови. А между ними, сверкая искрами, кружилась в воздухе громадная петля Мёбиуса, изображая бесконечность. У Иранда светились зеленым глаза, а у Аргара – красновато-желтым. В груди у обоих сверкало нечто белое с голубым. Аппаратура искрила, словно ее закоротила. «Ой!» И я принялась колотить руками в двери, что было сил. «Откройте!» Кажется, самоуверенность докторши подугасла, так как она затком и открыла защелку. «Хватит!» – крикнула я. «Прекратите сейчас же! Я в суд подам! На вас, на больницу!» «На отсутствие подписи по использованию персональных данных!» «Каких данных?» – опешила докторша. «Неважно, засужу!» – наступала я на нее. «Быстро отключите!» «Анрита!» – подал голос Иранда. «Все нормально!» «Боже, он рычит! Теперь он будет как Аргар? Господи, что я детям скажу? А запах будет такой же?» «Спокойно, любимый, сейчас жена разберется, совсем разберется!» Улыбнулась я ему и рявкнула докторше. «Снимай капельницу!» Женщина-танк меня послушалась и с опаской, боясь обжечься, вынула иглу из руки моего мужа, прижав к той ватку и зажав в локте. Обернулась к Аргару. Я тоже. Он поднял брови какой-то блаженной и теперь не черной, а синюшно-фиолетовой. Аж тату на щеках не видно. И пробормотал. «Как ты чар сняла суммой того!» «Я жив, Анрита, все хорошо!» — сказал Иранда, приподнимаясь. — Не рычи! — Так, на «Р» его клинит. Как тут не рычать? — Это форс-мажор, — добавил примирительно Иранда, придерживая повязку на груди. — Ужас! Ну все. Кажется, у меня раздувались ноздри, и из них летел порог. Я уткнула руки в боки и гневно глянула на врача. — А на вирусы вы кровь проверяли? — Светоч вы наш! У моего мужа теперь форс-мажор, вы слышите? Это похуже, чем ВИЧ. Но это действительно форс-мажорная ситуация. Пробормотала докторша, но быстро опомнилась. И вообще, чего вы на меня кричите? Уже б в морг катили, если б не переливание. Да вы понимаете, что вы наделали? Кричала я в ответ. Это не профессионализм. Драконам нельзя переливание. Ты меня учить будешь, выдра мелкая? Славик вытаращил на нас глаза, а Иранда с Аргаром переглянулись. Какие они прелестные! Промурчал маркотарский колдун. «Так мило ругаются!» «Феминизм!» С улыбкой ответил Иранда и гаркнул громче нас обоих. «Прекратить скандал!» Лампа с потолка упала на пол. Прямо между нами. Прицельно было. Мы замолчали, хлопая ресницами. Аргар сел на койке. Иранда встал, покачиваясь, и сообщил. «Вы обе замечательные. Обеим спасибо!» Но больше ни звука, или я спалю тут все, включая ваши прически. Не будь я дракон королевской крови. Помолчал секунду и добавил. Да будет мир, согласно договору подряда. «Мне плохо», – пробормотала я и села на табуретку рядом с кроватью Иранда. Тот тоже присел, прикрытый лишь простыней и бинтами, и погладил меня по голове. «Я шучу». «Что?» – вскинула я на него непонимающие глаза. «Шутка», – улыбался мой муж, перестав, наконец, светиться непонятно чем. «Как ты говоришь, троллинг? Про договор или договор?» «Ах, ты ж дракон!» «Кора», – договорил он и поцеловал меня в макушку. Мои глаза налились слезами. «Я тут переживаю, а он, ты...» Иранда потянулся меня обнимать и вдруг схватился за грудь и втянул сквозь зубы воздух. «Ой, больно, родненький!» – спохватилась я. «Все нормально», – выдохнул Иранда. «Я же дракон». Женщина-танк угрюмо смотрела на нас, на Аргара, на Славика, и вдруг спросила с вызовом. «Я что-то не поняла. Ну, гипноз, колдовство, мистер Мускул веселей. Даже магию я еще понимаю. Знаки эти в воздухе. Чертовщина, конечно, ну ладно. Но почему вы твердите про драконов все время? Это мода такая у молодежи? Типа покемонов?» «Да нет, они оба драконы», — сказал Славик. «Из параллельного мира, оборотни». «Оборотень — это мелкий лесной гад. Не путай, маг Славик!» Презрительно выпятил нижнюю губу Аргар, встал и гордо расправил плечи. «А я чистокровный, черный, неубиваемый дракон, чаровница и могущественный колдун. У меня и замок, и много золота. Пойдешь за меня?» Докторица испуганно глянула на него, осела на стул у стены и пробормотала. «Ой, что-то мне тоже плохо. Говорили не закусывать спирт заспиртованной вишни в шоколаде. Просроченной». И, схватив крышку с белого ведра с надписью «Дезинфекция», она принялась ей активно обмахиваться. «Кока-колу из бутылки тоже не пейте», – с видом знатока добавил Иранда. «Пузырьки голову сшибают». «Чаровница», – приблизился к ней Аргар, включая жуткое свое обаяние на всю катушку. «Выходи за меня. Сама не пойдешь, я тебя украду, несравненная моя Юля Ивановна». Мы с Ирандой разинули от удивления рты. Юлия Ивановна тоже. Она краснела, бледнела и обмахивалась крышкой так, что нижний край простыни Иранда подняла воздух от сквозняка. На улице что-то задребезжало, засвистело, грюкнуло. Это у кого-то сигнализация бешеная, или так звучит свадебный марш по-маркотарски. Боже, кажется, Аргар сейчас встанет на колено. О! Но всю романтику момента испортили папа и Светик. Подружка вбежала в палату первой и с криком «Ой, тут все живы!» кинулась ко мне. Затем ворвался папа, прикрыл дверь за собой и сообщил. «Ребята, кто-то вызвал полицию. С ними тот седой ФСБшник. Они уже в конце коридора. Аргар, усыпишь их или мне, мы полетим к порталу», заявила Ранда. И тут предрассветную серость за окном прорезали вспышки молний. С потолка посыпалась побелка. Привычно подняв глаза вверх, я увидела синюю воронку, разворачивающуюся над нашими головами. «Ну, наконец-то!» — сказала я. «У верховных магов кончились выходные. И всех нас с копом, меня, Иранда, папу, Светика, докторицу, Аргара и моего замечательного и почему-то уже не очень прыщавого соседа, затянуло в синий водоворот магии. Пассажирские перевозки между мирами, видимо, оптом дешевле.